Он обхватил голову руками. «Что у него, черт побери, делал Ривьера? Хотел заказать себе памятник?» Он вскочил. «Ну, пошли к этому подонку. Надо ему немного промыть мозги». «Уже сделано», — сказал Мальяно. «Память ему подсказывает, что Ривьера приезжал, чтобы расспросить его о землемере Баукьеро». «Костомания?» — сказала консьержка с Виа Джакомо Медичи. «Да, он здесь живет. Но сейчас его нет. Вам он зачем нужен?» «Да хотел с ним поговорить», — ответил пришедший, разглядывая маленькую кухню, которая одновременно служила для консьержки, ее мужа и дочери столовой. «А вы не подскажете, где я могу его найти?» Удивилась консьержка. «В Бразилии». Пришедший остолбенел. «Что, он уехал в Бразилию?» «Да, на целых 3 месяца». «А когда уехал?» «2 недели назад». «Если вам нужен его тамошний адрес, справьтесь на фирме. Его послали туда работать». У нее и самой был новый адрес инженера в городе Сан-Пауло. Но она не такая дура, чтобы давать его первому встречному. Инженер Костомания был человек скрытный, а чужие дела ее не касаются. «Инженер свою машину здесь оставил?» — спросил назойливый посетитель. «Хм!» — снова пробурчала консьержка. «А вам-то зачем? Вы что, из страховой конторы?» «Нет, я из полиции», — ответил пришедший, показывая удостоверение. «Произошла дорожная катастрофа, и выяснилось, что кто-то украл номерной знак машины инженера. Так мы полагаем». «Быть того не может», — сказала консьержка. «Машина как стояла, так и стоит в гараже». Внезапно она поняла, на что намекал полицейский, и заволновалась. «Мы ее ни разу не брали. У нас у самих отличная машина», — с достоинством объяснила она. «Моя дочь недавно получила водительские права, но муж не хочет, чтобы она...» «Могу я на нее взглянуть?» — спросил полицейский. «У нее сейчас урок игры на гитаре», — испуганно пролепетала консьержка. «Вернется в 7, а муж...» «Нет, не на вашу дочь, а на машину инженера». Консьержка нервно порылась в ящике буфета и, наконец, среди множества ключей нашла связку с биркой инженера Костомании. Потом отвела полицейского во двор. «Дорожная там катастрофа или что еще, но только когда в доме живет педераст, добра не жди. Конечно, хорошо, что дочку к нему можно посылать без страха, но она всегда говорила: стоит где-нибудь поселиться такому вот типу, как туда рано или поздно нагрянут полицейские. В газетах каждый день писали о сексуальных извращениях. Оттого и преступность растет. Вот его гараж», — сказала она. Потом открыла ключом висячий замок, и полицейский рывком поднял железную ставню. Машина, слава богу, стояла на своем обычном месте, помытая и смазанная, какой ее оставил инженер перед отъездом. А то она была испугалась, вдруг гараж окажется пустым. Никогда не знаешь, что может случиться, ведь воров и грабителей развелось тьма тьмущая. Полицейский в гараж не вошел, только взглянул на белую «Специаль 125», даже не проверив, в грязи ли шины и нет ли царапин на крыльях. Он уже собрался опустить ставню, когда консьержка сказала: «Видите? Мы до нее даже не дотрагивались». «Вот и хорошо», — сказал полицейский. «А номер машины вы запишете?» Должно быть, полицейский думал в это время о чем-то другом. Он обернулся и удивленно посмотрел на консьержку. А потом, несколько растерянный, вынул записную книжку. «Собственно, по нашим сведениям, это был синий Фиат 124, сказал он, записывая номер. «И когда произошла катастрофа?» — спросила консьержка. «У синий фиат был, ну, вернее, даже у него их было два, прежде чем он поменял последний на эту машину.